Керк опустил руки и сделал шаг назад. Потом отвернулся, налил себе стакан воды и выпил ее, стоя спиной к Язону. Лицо Язона покрылось испариной, и жара была лишь отчасти повинна в этом. «Извини, сорвался». Керк тяжело сел. «Это со мной редко бывает, работаю на износ, вот нервы и не выдержали». Вопрос, который вызвал его вспышку, остался без ответа. «Со всяким бывает», — сказал Язон. «А что было с моими нервами при первой встрече с Пиром, лучше не говорить. Могу только признать, что ты был прав во всем, что говорил об этой планете. Самое жуткое место во Вселенной. Здесь могут выжить только урожденные пиряне. Правда, после обучения я кое-как могу постоять за себя. Но только кое-как. В одиночку мне ни за что не справиться. Ты, очевидно, знаешь, что у меня 8-летний телохранитель. Уже это говорит о том, чего я здесь стою». Приступ ярости прошел, и Керк полностью овладел собой. Он задумчиво прищурился. «А ты меня удивил, честное слово. Вот уж никогда не думал, что ты хоть в чем-то способен признать чужое превосходство. Разве ты не за этим сюда летел? Чтобы доказать, что ты ни в чем не уступишь местному уроженцу». 1-0 в твою пользу», — признался Язон. «Я не думал, что это так бросается в глаза. И меня радует, что душа у тебя не такая каменная, как мышцы. Ничего не скажешь, ты верно назвал главную причину, которая привела меня сюда. Добавь еще любопытство». По лицу Керка было видно, что он слегка озадачен ходом собственных мыслей. «Ты прилетел сюда, чтобы доказать, что не уступишь коренным пирянам», — продолжал он. «А сам теперь признаешь, что 8-летний мальчик владеет пистолетом лучше тебя. Это как-то не вяжется с моим представлением о тебе. Ты даром ничего не уступишь. Ну так в чем же ты все-таки видишь свое врожденное превосходство?» Как ни старался Керк говорить ровно, в его голосе угадывалось напряжение. Язон ответил не сразу. «Ладно, скажу», — произнес он наконец. «Только не отрывай мне за это голову. Я делаю ставку на то, что твой цивилизованный разум способен управлять твоими рефлексами. Потому что сейчас речь пойдет о таких вещах, которые на пире явно под большим запретом. Для ваших людей я слабак, потому что пролетел извне. Но ты-то должен понимать, что в этом заключается и моя сила. Я вижу то, чего вы не видите из-за давней привычки. Ну, знаешь, как о человеке говорят, что он за деревьями не видит леса». Керк кивнул, и Язон продолжал. «Теперь разовьем эту аналогию. Когда я вышел из космического корабля, то видел, так сказать, только лес, и мне бросились в глаза некоторые факты. Думаю, что и вам они известны, но вы тщательно подавляете в себе эти мысли. Это для вас своего рода табу. Сейчас я выскажу вслух самое главное, о чем вы даже думать боитесь. Надеюсь, что ты достаточно хорошо владеешь собой, и я останусь жив». Реакция Керка выразилась лишь в том, что его могучие руки крепче стиснули подлокотники. Язон говорил негромко, но его слова проникали в мозг так же легко и гладко, как новый ланцет. «По-моему, люди проигрывают битву на пире. После сотен лет оккупации этот город остается единственным на планете, да и то половина домов заброшена. Очевидно, раньше жителей было больше. Трюк, который мы выкинули, чтобы добыть оружие, он трюк и есть. Могло и сорваться. А что тогда было бы с городом? Вы тут ходите по шаткому краю вулкана и не хотите этого признать. Все мышцы Керка напряглись, он будто окаменел, на лице блестели бисеринки пота. Чуть перегнив, взорвется». Язон лихорадочно соображал, как разрядить атмосферу. «Не подумай, что мне приятно говорить тебе эти вещи, но ведь ты все это давно знаешь. Знаешь, да и не хочешь признавать. Не хочешь признавать, что вся эта бойня не имеет смысла. Если численность населения неуклонно сокращается, ваша битва попросту жестокий вид коллективного самоубийства. Вы могли бы покинуть эту планету, но это значит признать свое поражение. А я не сомневаюсь, что пиряне предпочтут поражению смерть». Керк привстал, и Изон тоже поднялся, повышая голос, чтобы его слова доходили до собеседника сквозь пелену гнева. «Я пытаюсь вам помочь, неужели не понимаешь? Брось ты этот самообман, он тебе не к лицу. Сейчас ты скорее готов убить меня, чем сознаться себе, что битва уже проиграна. Это даже не настоящая война. Вы, так сказать, отсекаете один за другим пораженные пальцы и думаете таким способом спасти обреченный организм. Конечный итог может быть только один – проигрыш. Вы никак не хотите это признать. Вот почему тебе легче убить меня, чем слушать, когда я затрагиваю неприкосновенные темы. Керк стоял над Язоном, словно башня, готовая вот-вот обрушиться на голову святотатца. Только сила убеждения Язона сдерживала его. «Когда-то надо же научиться мыслить реально, а то ты видишь все только войну да войну, но ведь можно докопаться до ее причин и покончить с ней раз и навсегда!» Смысл слов Язона дошел, наконец, до сознания Керка и погасил его ярость. Пирянин опустился на стул, у него было какое-то растерянное лицо. «Что ты подразумеваешь, черт тебя дери? Говоришь, будто какой-то паршивый корчевщик». Язон не стал спрашивать, что значит «корчевщик», но слово запомнил. «Ты несешь околесицу», — продолжал Керк. «Нас окружает враждебный мир. С ним надо сражаться, и все тут. А причины конфликта заложены в самой природе вещей». «Ничего подобного», — возразил Язон. «Посуди сам. Стоит кому-то из вас на какой-то срок оставить планету, так потом надо проходить переподготовку, получать инструктаж, что в ваше отсутствие изменилось к худшему. Это, так сказать, линейная прогрессия. Но если в проекции на будущее всегда получается ухудшение, значит, в прошлом дело обстояло лучше. Теоретически, я не знаю, конечно, подтвердится ли это фактами, если вернуться достаточно далеко в прошлое, можно дойти до такого времени, когда люди совсем не воевали с пиром». Керк явно не знал больше, что говорить. Он только сидел и слушал, пока Язон набирал очки своей неотразимой логикой. «Я могу привести доводы в пользу моей гипотезы. По-моему, даже ты должен признать, что я, хоть и не могу бороться на равных с пирянскими тварями, кое-что в них смыслю. Ну так вот, всех представителей здешней флоры и фауны, которых я видел, объединяет одна черта. Они нефункциональны. Ни одно оружие из своего чудовищного арсенала они не применяют друг против друга. Их яды безвредны для пирянских организмов, они смертоносны только для Homo sapiens. Но ведь это абсурд. За 300 лет, что человек обитает на этой планете, местные организмы не могли, естественно, развиваться по такому пути». «Но ведь это произошло!» — крикнул Керк. «Да, произошло», — спокойно подтвердил Язон. «А значит, есть какие-то причины, какие-то силы. Как они действуют, я себе не представляю, но что-то заставило пирянские организмы, так сказать, объявить войну. И мне хотелось бы выяснить, что именно. Какие организмы доминировали на планете, когда здесь высадились ваши предки?» «Откуда мне знать?» — ответил Керк. «Уж не хочешь ли ты сказать, что на Пирре, кроме человека, есть другие мыслящие существа, которые организуют сопротивление нам?» «Я этого не говорил. Ты сам пришел к такому выводу. Значит, до тебя дошла суть моих рассуждений. Не знаю, что именно вызвало такой поворот, но мне хотелось бы это узнать. И посмотреть, нельзя ли повернуть колесо назад. Конечно, я ничего определенного не обещаю, но согласись, что разобраться в этом стоит». Керк расхаживал по комнате, ударяя себя кулаком по ладони, и, казалось, все здание вздрагивает от его тяжелой поступи. Душу его раздирали противоречия, новые идеи сражались со старыми убеждениями, все это было так неожиданно и так убедительно. Не спрашиваясь, Язон взял флягу и налил себе холодной воды, потом сел в изнеможении.